Глава 20. Физиономию Алессандро перекосило. Он глянул на часы со светящимися стрелками, отмеряющие время над центральным входом, и, не скрывая злорадства, усмехнулся. Туда же кинул взгляд и верховный судья. «Сожалею, сеньоры, но вызвать нашего эксперта мы уже не успеваем. Один из пунктов судебного регламента, неизменного вот уже 150 лет, гласит, на последнем окончательном слушании допускается лишь единственная отсрочка в процедуре. Каковая сегодня была использована? Считается, что все предварительные слушания и обсуждения дают достаточно пищи для размышлений и вынесения решения. У вас осталось 40 минут, сеньоры Римардини». И если за это время мы не удостоверим личность истца, он де юре будет признан не явившимся, а в прошении о разводе отказано. Кристофер стиснул кулаки и зубы и зарычал. «Да что за... Ладно, я докажу!» С его голосом явно что-то происходило. «Крис!» — обеспокоенно начал Эрих Мария и осекся, заметив, что рукава пиджака вдруг становятся племяннику тесны, и вот-вот лопнут по швам. Ты уверен, что это единственный вариант? Я докажу, упрямо бормотал племянник. Его дядя обреченно прикрыл веки, лишь на мгновение. Ну хорошо, только оборачивайся медленней, я пока подготовлю присутствующих. Господа, высокий суд и вы, миссэр. Не сводя глаз с Кристофера, он продолжил обыденным тоном. «Еще с первого заседания, после проведения магической экспертизы, вам стал известен чрезвычайно специфичный облик, который умеют принимать некоторые римардини, и только они. Маги подобного уровня есть лишь в соседних мирах. Сейчас вы увидите одно из двух его воплощений. Мессер, сочтет ли высокий суд это доказательство достаточным?» «О, нет!» – простонал адвокат Мазарини. И рявкнул на своих помощников. «Глаза в пол! А еще лучше закройте, и пока не скажу, не смотрите, иначе худо будет!» Команда же Алессандро повскакивала с мест в недоумении, переглядываясь. «О да, сеньор Римардини, думаю, такое сфальсифицировать невозможно!» Вроде бы даже с удовольствием отвечал верховный судья. «Мы ждем. Какие меры предосторожности вы посоветуете?» И покосился на Криса, в напряжении обхватившего руками затылок. Кисти герцога стремительно меняли цвет, на странно меняющемся лице застыло выражение боли. Эрих Мария глянул на хоры, где возбужденные корреспонденты хватались за фотоаппараты. «Я бы настоятельно не советовал всем присутствующим глядеть в упор на эту ипостась. Используйте боковое зрение, если умеете, или какое-либо отражение. У вас, миссэр, кстати, отличный диск для гонга, сработает как зеркало. И еще, я бы особо попросил здешнюю охрану не нервничать. Сеньор доктор, а вы постарайтесь отвлечь сеньору Эстер, таковое зрелище не для женщин». Треск разорвавшейся материи прервал его пояснение. «Господа журналисты, через объективы смотреть можно», успел предупредительно воззвать Эрих Мария, надевая темные очки. Антонио и охрана невозмутимо последовали его примеру. «Крис, мы готовы!» Выдохнув, существо, бывшее еще недавно человеком, развело в стороны чешуйчатые руки, увенчанные острейшими длинными когтями, повело плечами, избавляясь от последних клочков рубахи, самих соскользнувших с гладкой серебристой чешуи. Хоть герцог и старался сдержать трансформацию, но за это время успел вырасти по меньшей мере фута на два, и теперь уцелевшие брюки едва доходили до колен. Он сумрачно глянул на балкон. Оттуда слышались азартные щелчки фотоаппаратов и стрекот камер. Желтые глаза сощурились. По лицу, отливавшему серебром, пробежала усмешка. Волосы к тому времени исчезли, кости черепа утолщились. Не человек, броненосец. Нос, почти плоский, как и уши, практически не выступал. Могучие мышцы бугрились под чешуей. Миг и та встопорщилась, превратив дьявольски ужасное и вместе с тем хищнически красивое существо в ощетинившуюся машину смерти. Еще миг, и чешуя улеглась, а мышцы слегка расслабились, как бы показывая, что никто не собирается нападать. «Так он рептилоид!» — ахнула на весь зал девица-журналист. «Ох, как он сексуален, с ума сойти!» «Бери выше, не рептилоид, а змеемаг!» — поправил ее восторженно Тедди. «Вот это сенсация, я вам скажу!» «Но почему тогда он без хвоста?» «Я все слышу!» — рыкнул в их сторону герцог несколько глуховато. Похоже, голосовые связки тоже изменились. «Потому что это боевая форма. В ней я быстрее и хотя бы с ногами. Или кому-то охота увидеть меня после оборота без штанов?» Хмыкнув, он подался вперед, могучий, величественный. Этакого монстра невозможно было представить в цивилизованном обществе. А вот на поле боя, в рукопашной, непобедимым и кровожадным, легче легкого. Огромный по земным меркам, не менее чем на метр выше всех присутствующих, в несколько шагов пересек зал и очутился перед оцепеневшим Алессандро. Кто его знает, отчего тот не внял предупреждению королевского советника? Может, до последнего надеялся и верил в пресловутого двойника и в смерть герцога? Но только сейчас вид его был жалок, как у кролика, смотрящего в разверзающуюся пасть удава. Презрительно пыхнув паром в его сторону, тот, кого он так не желал признать живым, легко, будто кусок масла, отхватил когтями от ближайшего стола порядочный край столешницы. Поднеся ладонь к носу защитника, с хрустом и без видимого усилия стиснул пальцы и не спеша разжал. На пол посыпалась труха, а под адвокатом что-то явственно зажурчало. Совершенно по-человечески пожав плечами, змеемаг в боевой ипостаси вышел на середину зала. Почтительно, с изяществом настоящего аристократа, поклонился судьям. Перевел взгляд на Верховного. Его помощники восторженно пялились на него через серебряную пластину гонга. Сам же миссер, по примеру Эриха Марии, вооружился солнцезащитными очками, нацепив их поверх обычных, и, кажется, наслаждался устроенным Крисом спектаклем. Что и говорить, нечасто в рутинных судебных процессах зажигаются подобные феерии. И теперь он одобрительно кивнул и даже бесшумно поаплодировал. «Что ж, сеньор Римардини Кристофер Робин, пятый герцог Авиларский, я полагаю, этого достаточно для удостоверения личности, вполне достаточно. Мы все хорошо помним заключение сеньора Розенблюма из результатов экспертизы о вашем магическом профиле и возможных ипостасях. Благодарю. Кстати, не поясните ли, почему на вас так опасно смотреть напрямую?» «У меня в дальней родне Василиски», — замешкавшись, все же пояснил герцог. Было странно видеть, что эта боевая махина ведет себя безукоризненно вежливо, как и будучи человеком. «Мне кое-что от них перепало. В камень не обращаю, но страх внушить могу». «Прекрасно, прекрасно, особенно в бою. Полная деморализация противника. Что ж, высокий суд приносит извинения за то, что вынудил вас к таким серьезным мерам оправдания, и напоминает о приватном праве каждого гражданина Илларии на неразглашение своей оборотнической ипостаси. Не пожелаете ли вы взять магическую клятву с каждого присутствующего о неразглашении того, что они сейчас видели?» Поколебавшись, герцог оглянулся на Эриха Марию. Тот едва заметно покачал головой. «Нет, миссэр. Когда-то я стеснялся этой формы, она не всегда мне удавалась, но после перехода в разряд архимагов стала совершенной. Я не намерен впредь ее скрывать. Суд учитывает ваше пожелание и убедительно просит вернуться в прежний облик, чем скорее, тем лучше. Вас ведь не затруднит? Согласитесь, эта ипостась немного устрашающая, а нам для проведения окончательных процедур нужны работоспособные сотрудники, не прячущиеся под столами. Благодарю, сеньор Римардини, и я впечатлен». Бросив последний презрительный взгляд на Алессандро, застывшего в ступоре и с мокрым пятном на штанах, герцог развернулся и направился к дяде. К нему он вернулся уже человеком, с изрядно отросшей шевелюрой, кстати, полностью зажившим лицом, и поддерживая многострадальные брюки, ремень на которых лопнул. «Позер!» Покачал головой брат короля, снимая темные очки. В своем углу стучала зубами Эстер. Врач, не успевший ее вывести, просто загородил обзор своим телом, но кое-что они успели увидеть в отражении полированной стенной панели. Эстер икнула. «Немедленно! Немедленно, слышите? Мисс Сэр, разведите нас, умоляю! Ни минуты, ни секунды рядом с этим чудовищем ни за что!» Кристофер помрачнел. «Чудовище!» — процедил с горечью. И вдруг его слуха коснулся восторженный шепот. «Не слушай ее, Крис! Это было великолепно! Ты ничуть не чудовище, ты прекрасен! Ты мой любимый змей! А у твоих детей уже сейчас есть хвостики!» Он завертел головой в поисках. «Ну да, это ее голос, настоящей женщины. Но где же она?» «Барб!» — шепнул в потрясении. «Где ты?» И в это же время миссер Кардалеоне монументально встал. Нет, вознесся над столом заседаний. «Верховный суд Илларии, выслушав и рассмотрев материалы по иску Кристофера Робина Римардини к Эстер Римардини, постановил, с учетом всех обстоятельств, брачный договор между герцогом и герцогиней Авиларскими считать расторгнутым». Еще давилась в рыданиях потрясенная Эстер, которая, впрочем, скоро утешится, узнав о предназначенной ей компенсации сверх договора. Еще выводили из шока, а затем и из зала, так и не отошедшего от потрясения Алессандро, и вели его под белые руки не помощники-юристы, а ребята из Королевской службы безопасности. Еще еле дождавшись ухода судей, радостно вопили на балконе фанаты герцога, пробиваясь к выходу, чтобы на улице проорать в микрофон сенсационные новости. А Кристофер все блаженно улыбался. У него было странное ощущение, будто кто-то нежно гладит его по щеке. И самое главное, что эта милая ручка не в силах, да и не хочет останавливаться. «Я свободен, Барб, ты слышишь? Жди!» – прошептал он. И ощутил на губах поцелуй настоящей женщины, соленый.